заканчивающимися на концах очень острыми шипами. Она бросилась к зарослям тростников, воинственно топорща перья и издавая громкий крик, без сомнения, боевой клич. Черные корсары Яра тоже подошли к краю плота, чтобы взглянуть на это странное создание. «Камики готовятся к нападению», — сказала индианка. «Это храбрая птица, которой не страшен яд. На кого она собирается напасть? На змею, которая прячется в камышах». «Эта птица питается змеями?» «Да, мой сеньор, сейчас ты увидишь ее в деле». Камики снова бросилась в камыши, сильно хлопая крыльями и выставив вперед острый клюв. И тут же среди тростника появилась змея, черная и крупная, толщиной с руку, с довольно плоской маленькой головой. Это была змея-аллигатор, довольно распространенная в Центральной Америке. Увидев, что птица готова напасть на нее, змея, в свою очередь, с отчаянной смелостью бросилась вперед, пытаясь схватить и укусить ее, но Камики, не новичок в таких схватках, тут же отступила назад, размахивая крыльями, вооруженными шипами, чтобы запугать противника. Разъяренная змея шипела, высовывая свой длинный язык, то свиваясь кольцами, то неожиданно резко вытягиваясь. «Ну и схватка, черт побери!» — воскликнул Кармо, который внимательно следил за движениями обоих противников. «Интересно, чем она кончится?» «Плохо для змеи», — ответила Яра. «Неужели птица всегда побеждает? А если змея ее укусит, она этого не допустит». Камики, наделенная необыкновенной ловкостью, ни секунды не оставалась неподвижной. Она то прыгала вперед, угрожая рептилии своим острым клювом, то быстро отскакивала назад, защищаясь крыльями, как щитом, то снова нападала. Разъяренная змея все больше и больше теряла осторожность. Она то и дело бросалась вперед, с риском напороться на острые шипы на крыльях птицы. Схватка длилась уже несколько минут, когда Камики, убедившись, что противник устал и дезориентирован, решительно бросилась вперед. Схватить рептилию своим крепким клювом, оглушить двумя мощными ударами крыльев и взмыть вверх было для нее секундным делом. Поднявшись на 10-12 метров, она резко бросила змею на землю, а сама, окинувшись сверху ударом клюва, разбила ей череп. Сделав это, она принялась спокойно поедать ее, словно обыкновенного угря. «Приятного аппетита!» — шутливо закричал ей Кармо, вновь налегая на свой длинный шест. Глава 16. Охота на ламантина. Ближе к вечеру флибустьеры, так и не добравшись до твердой земли, привязали плот на берегу островка, покрытого густой растительностью. Многочисленные пальмы разных видов поднимались тут среди мангров и болотных камышей, перемежаясь еще с какими-то незнакомыми деревьями. Флибустьеры, которые весь день гребли под палящим солнцем, совершенно обессилели, их томила жажда, поскольку за весь день они не выпили и глотка пресной воды. Попробовав несколько раз воду из лагуны, они обнаружили, что она солоновата, поскольку на этих протоках сказывались морские приливы и отливы. «Тысячу пиастров за стакан воды!» — вскричал Кармо. «Я больше не могу!» «Боюсь, что придется провести эту ночь, даже не смочив горло».